Скоро увидел и главный благодетель Лжедмитрия Сигизмунд Лукавый, что счастье и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов самозванца, оказав бродяге честь сына царского, дав ему деньги, воинов и тем склонив народ северский верить обману, Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности. И через секретаря своего Гасевского, приветствуя нового царя, нескромно требовал, чтобы Лжедмитрий выдал ему шведских послов, если они будут в Москву, от мятежника Карла. Гасевский, беседуя с царем наедине, объявил за тайну, что король встревожен молвою удивительную. «Недавно, — говорил сей чиновник, — выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив. Устрашенный твоими победами и следуя наставлению волхвов, он уступил державу сыну, юному Феодору, притворился мертвым и велел торжественно вместо себя схоронить другого человека, опоенного ядом, а сам, взяв множество золота, с ведом одной царицы и Семена Годунова бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя и, думая, что верность россиян еще сомнительна, дал указ нашим литовским воеводам быть в готовности для твоей защиты. Сия сказка не испугала Лжедмитрия. Он благодарил короля, но ответствовал, что в смерти Борисовой не сомневается, что готов быть недругом мятежнику шведскому, но прежде хочет удостовериться в искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство. Ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим князем, а не царем. Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего. Вздумал именовать себя цесарем и даже непобедимым, мечтая о своих будущих победах. Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду. И вельможные паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злою неблагодарностью. Лжедмитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца, желает утвердить с ним союз, но не пристанет требовать цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему зато войною. Люди благоразумные, особенно Мнишек и Нунций Папский, тщетно доказывали самозванцу, что король называет его так, как государи польские всегда называли государи московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновений без согласия чинов республики. Другие же не менее благоразумные люди думали, что республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения шведов, но паны не хотели слышать о новом титуле, и воевода Познанский сказал в гневе одному чиновнику российскому: «Бог не любит гордых, и непобедимому царю вашему не усидеть на троне». Сей жаркий спор не мешал, однако ж, успеху в деле сватовства.